Короче говоря, информация, извлеченная из кофра австрийца, оказалась не слишком уж познавательной. Вопросов после прочтения письма у меня появилось значительно больше, нежели их было до. Хотя крайне полезно было узнать, что помимо обычных магов, на Земле есть неодаренные, обладающие какими-то пока непонятными для меня способностями. Если исходить из погоняла оракул, покойник обладал способностями прорицателя, то есть имел возможность видеть прошлое и будущее. Допускаю, что не только видеть будущее, но каким-то образом влиять на него. Выходит, его атака на меня была попыткой повлиять на будущее. Но как такое могло случиться, если человек вообще не обладает чародейским даром? Вопросы, вопросы, вопросы и все без ответов. Ладно, намотаю на ус, а по возвращении в универ покопаюсь в библиотеке. Вряд ли стоит обращаться к профессуре, опять же по причинам конспиративного толка. Хотя как-нибудь подспудно можно попытаться что-нибудь да выведать у ученых мужей, мол, слышал краем уха о том-то и о том-то, а от кого, не помню. Блокнот и письма от любимой покидал обратно в кофр. Послание из канцелярии эрцгерцога сжег и развеял по ветру, нечего кому-то знать, что тут продвинутые маги мрут как мухи. Пусть считают капитана пропавшим без вести. Ну а что касаемо Иханниса Банка, так обширное кровоизлияние в мозг может случиться со всяким. Нагнулся неудачно и нате вам, жизненно важный сосуд лопнул в голове. В результате имеем труп без следов каких-либо внешних воздействий. Так или иначе, типичный клинический случай. Покойника вместе с вещичками, после медицинского освидетельствования вернут на сопредельную территорию. Так что дальнейшая его судьба меня не касается. И вообще, я студент второго курса, временно замещаю штатного мага и ко всяким странным событиям никакого отношения не имею. По возвращении в расположение меня поджидал хмурый молчаливый майор из прокурорских, успевший к этому моменту прибыть по вызову из Вознесенска-Черноморского. После моего доклада даже не представился, невежда. Принял без энтузиазма вещички покойного и все так же молча кивнул на дверь, мол, свободен, лейтенант. Я, конечно, его понимаю, с утра пораньше не попимши не пожрамши мчаться на автомобиле в самую, что ни на есть жопу мира, для расследования банального случая, не заслуживающего внимания столь важной особы. Ладно, мы не гордые. Покинул здание канцелярии заставы и отправился в столовую. Время обеденное, а я, ко всему прочему, позавтракать не успел. За три следующих дня мне удалось полностью закрыть магической сетью весь участок границы, подконтрольной 137-й заставе. Следующим по списку пунктом мероприятий следовало обустройство постов зарядки противокомариных и прочих амулетов, также других девайсов бытового назначения. Для этого согласовал с майором Овчинниковым изготовление в мастерских дюжину стальных ящиков. Пока их делали, сгонял в Измаил, где на выделенные все тем же начальником заставы средства приобрел потребное количество друзгорного хрусталя. Измаил городишко небольшой, так что лавку местного ювелира Юзефа Малевича было найти несложно. Старый еврей с кипой на седой голове, вечной каплей пота на длинном крючковатом носу и грустными глазами, выражающими вечную скорбь всеми гонимого народа, поначалу попытался впарить мне ограненные камни. Я не поддался на уговоры. Подавай мне необработанный материал невысокой стоимости и все тут, и без того выделенных начальством денег едва хватало, а свои кровные тратить на общественные нужды у меня никакого желания. Совершив покупку, погонял немного на Уральце с коляской по улицам бывшего турецкого форпоста на границе с Россией. Все хорошенько рассмотрел. Городок приятный и ухоженный, весь в зелени. Куча православных и католических храмов, даже синагога имеется. А вот ни одной мечети я так и не увидел. Говорят, их все порушили при взятии крепости злые на угнетателей молдаване из отдельного корпуса генерала Михаила Евграфовича Кудрявцева, воина, осуществившего захват города-крепости около сотни лет назад. Сама цитадель здесь оказалась не земляной, как в первой моей реальности, а построена из каменных блоков, каждый из которых был укреплен рунной магией. Вдоволь поколесив по улицам теперь уже сугубо мирного городка, отобедал в какой-то харчевне гуляшем и кнедликами, после чего с полным брюхом и легким сердцем поехал в направлении родной заставы. Почему не Зорька, а Уралец? С приобретением мотоцикла в мою временную собственность у меня связана одна весьма забавная история, которую я вам сейчас и поведаю. Несколько дней назад решил я прогуляться по огороженной колючей проволокой территории, а то все лаборатория, ну и домик с вырезанным в двери сердечком. А я человек любознательный, да все времени как-то не находилось. Так вот, Гуляю я мимо по большей части запертых складских помещений со всяким военным имуществом, в том числе боеприпасами и вооружением. Тут до моего слуха доносится громкий многоэтажный мат-перемат на великом и могучем. Подхожу к источнику возмущения. Вижу злого-призлого сержанта и парочку весьма грустных рядовых бойцов, стоящих перед ним на вытяжку и, несмотря на загар, заметно взбледнувших с лица. «Сержант, представьтесь и доложите причину вашего возмущения», пресек я водопад изысканных фразеологизмов нецензурного содержания. «Сержант Фомин, Егор Игнатьевич, ваш брать», вытянулся, как бы в струнку, но с неявным небрежением к молодому офицеру, как это умеют делать старослужащие, и не придраться, по форме норматив армейского чинопочитания выполнен, а что до некоторых еле уловимых моим наметанным взглядом ужимок, к ним не прицепишься. Впрочем, когда-то и сам я был точно таким же дедушкой с тремя лычками на погонах и перед молодыми летехами шапку особо не ломал. Так это пара долбодетлов, прошу прощения, господин лейтенант. Короче, разобрали блок управления стрельбой танкового орудия, а теперь, за неимением соответствующей документации, не знаем, как его собрать. Всякий раз после сборки остается то шестерня, но вал от вычислителя, то куча других лишних деталюшек. Приглядевшись в темноту ангара, я увидел боевую гусеничную машину с башней. Мне, как специалисту, стало интересно. Такой модели танка на теоретических занятиях в учебке нам не показывали. Что за монстр, сержант? Дык, французский тортуе, по-нашински черепаха, значится, трофейный. Гряд с Кавказа привезли 20 годков тому как, то ли у турок, то ли у персов отбили. Так это, их высокоблагородие господин майор приказали посмотреть машину на предмет использования во время отражения вероятной атаки противника, ну там всякие регламентные работы провести, а тех документаций к нему нет вообще. Так это, если движок, трансмиссия и электрика особых вопросов у нас не вызвали, к электромеханическому блоку наведения орудия на цель я категорически запретил прикасаться. Однако стоило мне отлучиться по делам, как эти, он указал рукой на осознавших свою вину и готовых каяться двух бойцов первогодок, после чего ей уже и махнул, мол, гори оно все синим пламенем, все одно получать пиндели от начальника погранзаставы. Короче, разобрали вычислительный блок, теперь не знаем, как собрать обратно. Оно, конечно, ежели бить прямой наводкой, прицел имеется и таблица к нему, а вот если по наводке, да из-за бугра, все, Егор Игнатьевич, можете не продолжать. Проблема не новая, вам несказанно повезло, парни, что я оказался в нужный момент и в нужном месте. Это как, ваш брать? Похоже, сержант ничего не понял из моей реляции. А вот так, отремонтирую я ваш вычислитель, уверяю, ничего там сложного нет. Так что показывайте, что вы там наваяли, господа механикусы. Вы, господин лейтенант, словами не описать удивление сержанта. Между прочим, я сгоряча едва не поведал хлопцам, как в свое время приводил в чувство 64-е, 72-е и 80-е и же с ними разнообразные транспортные средства офицерского корпуса Римбата и прочих подразделений нашей танковой бригады. Однако вовремя прикусил язык. Короче, показывайте, что у вас не так. Меня хоть и не восприняли серьезно, это я легко по ментальному фону, исходящему от бойцов, определил, однако, как старшего по званию пешим ходом в далекое эротическое путешествие послать не решились со всякими отговорками, где, нужно с начальством связаться, отбояриться не догадались. Я же тем временем просканировал боевую машину своим чудесным зрением, отметил неплохое состояние всех ее узлов и деталей, особо акцентировал внимание на блоке наведения орудия. Мда, черти полосатые, действительно лучше бы шаловливые ручонки подальше держали от этой штуковины. Валы, напоминающего арифмометр вычислителя, установлены не на своих местах, а их полтора десятка и разница диаметров не более миллиметра. Тут не мудрено ошибиться и опытному инженеру. Разумеется, при наличии документации, тут дел на полчаса. Однако нет ее и взять негде, если только направить запрос в Романский союз в города Гавр, Неаполь и Толедо, где собирали пару десятилетий назад монстров, подобных этому. Ага, те тут же и прислали. Там, скорее всего, от бумаг следа не осталось, а если где-то что-то и сохранилось, кто ж его передаст потенциальному противнику? Ничего, мы, парень с головой, восстановим, помолясь. По большому счету, мне даже обращаться к Господу Богу за помощью не пришлось. 10 минут я потратил на полную разборку узла, еще 20 ушли на его сборку. Интересно было наблюдать за реакцией солдатиков после того, как вычислительный блок был полностью разбросан по верстакам и расстеленным на полу тряпкам. Передать ужас на их испуганных лицах словами невозможно. Однако после того, как из руин начало вырисовываться нечто определенное, а по окончании ремонта лишней шайбочки не осталось, в них читалось уже только надежды, а вдруг у этого чудного лейтенанта что-то да получится. Получилось. Совместными усилиями запихнули собранный блок внутрь танка, подключили к бортовой электросети, после чего покрутили башней, проверили узел в работе, ввели данные от фонаря, направление выстрела по азимуту, дальность цели, ее относительное и абсолютное горизонтальное превышение, температуру, влажность и запыленность воздуха, направление ветра, для учета отклоняющей силы планетарного вращения географические координаты местности. В результате электрические сервоприводы взвыли и башня самостоятельно развернулась в нужную сторону, а орудие задрало под нужным углом. Интересные тут танки. Оно, конечно, не электронный компьютер 21 века, но для конца 19-го штуковина мощная. Принимай, сержант, свою энигму. Вытирая пропитанной керосином тряпкой испачканные солидолом руки, сказал я. Так что если еще что-нибудь не так разберете, обращайтесь, подсоблю. Где находится моя лаборатория, вам, надеюсь, известно. Насчет германской вычислительной машины времен Второй мировой, народ, разумеется, был не в курсе, но суть фразы была и без объяснений понятна. Так точно, ваш брать. И это самое спасибо вам преогромное. Сам Господь послал вас нам в помощь. После чего, переглянувшись со своими подчиненными, приказал: рядовой Добросердов, тащи мотик. Боец тут же сорвался и выбежал за пределы ангара. Спустя десяток секунд, неподалеку раздался характерный скрип ржавых петель. А еще через минуту Добросердов подкатил к воротам Уральца с люлькой, модели хоть и не последней, даже весьма древней, но, судя по внешнему виду, весьма и весьма ухоженная машинка. Несложно догадаться, это меня решили так отблагодарить. Мотоцикл, насколько я понимаю, мне, на всякий случай переспросил я. Вам, господин лейтенант, неучтенный, нам не полагается на мотоциклах раскатывать, а вам в самую тему. Лошадка хорошо, но мотик завсегда под боком, сел, завел, да езжай куда душа пожелает. Начальству скажете, что приобрели в комариках на свои, а я переговорю с кем надо, коль спросит, так подтвердят, что вы на нем приехали в расположение, иначе проведают, что вещь бесхозная, какая, шишка под свою жо, пардон, под себя приспособит. Хорошо, Егор Игнатьевич, принимаю ваш подарок, вот только мне тут всего-то полтора месяца служить осталось, забирать технику с собой я не собираюсь, давайте сделаем так, Уралец будет пока считаться моей собственностью, перед отъездом я вам, как бы, продам его, то есть транспортное средство официально станет вашей собственностью, и никакая жо не посмеет его у вас отобрать, денег с вас, разумеется, не возьму, так что не переживайте. По повеселевшим лицам погранцов мне стало понятно, что у них были определенные коммерческие планы на этот мотоцикл. Похоже, неучтенной вещи было суждено в скором времени перейти в собственность какого-нибудь ушлого тантарийца. Однако аттракцион невиданной щедрости, продемонстрированный господином сержантом, все порушил. Так что своим решением я буквально осчастливил ребят и добавил очков в свою рейтинговую копилку. Теперь по расположению непременно разнесется слух, что штатный чародей не только во всяких магиях-шмагиях горазд, еще и в механике неплохо соображает. С тех пор для своих поездок я стал чаще пользоваться мотоциклом. Зорька также не простаивала в конюшне, за полновесный золотой червонец здешний конюх подрядился выдавать коняшке увеличенную порцию овса, а также регулярно выгуливать, чистить, холить, короче, ухаживать за ней по высшему разряду. Ну все. Тема появления в моем распоряжении мотоцикла вполне освещена. Перейдем к делам насущным. День своего рождения я отпраздновал в компании Ольги Васильевны Гурьевой. Меня даже начальник заставы не поздравил, не принято оно как-то тут. А с прочими офицерами я не особо сошелся. Сидеть по вечерам в столовой, водку пьянствовать, пульку расписывать, да разговоры пустые разговаривать, это не для меня. Тем более, я тут временщик, и всем об этом известно. В принципе, мне по барабану, не поздравили и не надо. Зато Оленька оказалась внимательной и нежной. Ее ничуть не смутил тот факт, что любовнику всего лишь 16 исполнилось. Главное, как она мне объяснила, ощущать себя в объятиях взрослого умелого мужика, каковым она и представляла Владимира Зубова. Женщины, существа, которых невозможно обмануть никакой внешней оболочкой, в момент вычислит, что на самом деле мы мужчины из себя представляем и сделают соответствующие выводы. Так и наша медичка каким-то непостижимым для меня образом рассмотрела во мне вовсе не юного молокососа, а вполне зрелого 40-летнего мужчину. Впрочем, тему празднования своей днюхи я предпочитаю опустить. Приобретенные в Измаиле кристаллы я не стал каким-то образом обрабатывать, лишь слегка подшаманил в магическом плане так, чтобы были способны аккумулировать энергию прорвы, затем передавать ее разряженным артефактам. Вскоре из механической мастерской поступили стальные ящики, которые я и укомплектовал модифицированными кристаллами горного хрусталя. Часть из них была установлена в казармах у тумбы дневального, также в канцелярии, в обеих столовых, солдатской и офицерской, в механичке, в здании медсанчасти и прочих подобных местах. Обеспечив личный состав зарядкой, я фактически снял с себя целую кучу обязанностей. Отныне отпала надобность организованно собирать амулеты и тащить ко мне в лабораторию. Стоит отметить, что заряженные мной противокомариные амулеты не разрядились через трое суток, как пророчил майор Овчинников. Более того, до сих пор держат заряд и вполне качественно отгоняют кровососущих насекомых от человека. Однако обещанный мной месяц их службы без подзарядки еще не закончился, так что ждем-с. В дальнейшие мои планы входила кардинальная переделка других защитных амулетов, которые много лет валялись мертвым грузом в моей лаборатории. Но не было возможности у Коловратова заниматься еще и их зарядкой, ибо не сильным магом был, его возможностей хватало лишь для того, чтобы защитить личный состав от гнуса, да пару-тройку огнишаров противника выпустить при случае. В настоящий момент внедренные в медальоны руны способны защитить бойца только лишь от пули, выпущенной из огнестрельного оружия, всего лишь от одной пули, вторая уже гарантированно попадала в тело человека, ну или от маломощного стихийного заклинания. Так вот, поскольку энергии для зарядки магических прибамбасов на 137-й заставе теперь завались, имею возможность модифицировать внедренные в амулеты рунные группы и синергические связи между ними в сторону значительного повышения защитных свойств примерно на 2 порядка. Все-таки эти грандиозные задумки отложу на ближайшую перспективу. А пока в моих планах посещение местной прорвы. Для этого, я уже и спросил 3-дневный выходной у майора Овчинникова, мол, перетрудился, и мне жизненно необходим отдых, чтобы не кантовали и не дергали по пустякам и вообще не дергали. Впечатленный моими успехами на поприще укрепления обороноспособности вверенного ему подразделения начальник заставы легко согласился предоставить отдых господину студенту. Теперь студент в его устах звучало не уничижительно оскорбительно, а очень даже уважительно. Приятно, однако, сам не ожидал подобной реакции, поскольку всегда числил себя абсолютным пофигистом в плане того, как ко мне относятся посторонние люди. Глава 3. Транслируемый через динамики побудочный сигнал я со временем научился игнорировать, не по чину начальнику магической службы аж целой заставы вскакивать в 6 утра и вообще, вскакивать, чай не какой-то там рядовой боец. Вообще-то армия, суть, тонко продуманный и обустроенный механизм, где всякому винтику свое место, и мне тут по должности не положено рано вставать. А проснулся я в 7:30 из-за бодрой песенки, лившейся из раструбов 2 радиоматюгальников, висящих на столбе неподалеку от моего домика. Легко на сердце от песни веселой. Она скучать не дает никогда. И любит песню деревни и села. И любит песню большие города. Нам песня строить и жить помогает. Она, как друг, и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Да простят меня товарищи Лебедев, Кумач и Дунаевский, но здесь марш веселых ребят сочинил я. Опять же, кто-то начнет ныть, давя на совесть, где, не стыдно ли вам, Владимир Прохорович, коммуниздить чужую интеллектуальную собственность? А вот и не стыдно, поскольку без меня этих чудных песен не было бы в этой реальности вообще. Фактически я осчастливливаю людей и горжусь этим. А гонорары, дык, кто же когда отказывался от денег? К тому же, мне себя еще из государственной неволи выкупать. А деньжищ для этого потребно, впрочем, я об этом уже упоминал. Вообще-то к данному тексту и мне пришлось приложить руку, поскольку долго бился над тем, как исправить строчку «Шагай вперед, комсомольское племя» и ничего лучше не придумал, как комсомольское заменить на молодецкое, получилось кургуза, но под общий настрой сгодится. Так что могу вполне считаться соавтором уважаемых Василия Ивановича и Исаака Осиповича. Ну все, вопросы этики более не обсуждаем, ибо абсолютно бессмысленно. Тем временем из динамиков продолжало греметь. И если враг нашу радость живую отнять захочет в упорном бою, тогда мы песню споем боевую и встанем грудью за родину свою. А что, вполне себе бодренько и оптимистично. Голоса исполнителей мне не знакомы, но вполне подходит. Интересно, кому это батя впарил текст и музыку? Кстати, голос солиста слегка походит на утесовский, такой же несильный, с легкой хрипотцой и приятного баритонального окраса, и хор сопровождения на высоте. Короче, шедевр удался. Еще бы фильм «Веселые ребята» снять, было бы здорово. Оно хоть и туповато, но весьма задорно, местному пеплу в самую пимпочку. Но в дебри местного синематографа я не лезу, поскольку ничего в этом не понимаю. Да и кто ж меня туда пустит? В этой реальности, как, впрочем, и в той, там прочно обосновались господа Майерсоны, Нигаузы, Гусманы, Румпельштуцеры и прочие ушлые парни, чьи предки крепко давали по сусалам коварным филистимлянам, но не устояли супротив суровых древних римлян. Вскочил, по-быстрому завершил все полагающиеся утренние процедуры. Сегодня на традиционную пробежку не выйду, поскольку предполагается, что вскоре и без того неплохо разомну ноги. Оделся, посетил столовую. Вернувшись домой, облачился в рабочий комбинезон. Переобулся в удобные шнурованные ботинки с высокими берцами и дополнительными застежками по типу ременной пряжки. Эту обувь тут называют английскими ботинками или шузами. По легенде, первыми такую обувь начали использовать британские рейнджеры, отсюда и название. Головной убор надевать не стал, чтобы ничто не ограничивало поля моего зрения, но на всякий случай прихватил с собой. Закинул рюкзак за спину, поправил лямки, еще раз проверил наличие кобуры и ножен на поясе и прихватил автоматический армейский карабин системы Мартынова, который я также модифицировал посредством магии, активировав магический артефакт отвода глаз, покинул свое жилище. Для чего нужно, чтобы на меня никто не видел? А потому, что я направляюсь не абы куда, а в местную прорву, и людям не обязательно об этом знать, поскольку хождение за грань категорически не рекомендуется. Официально у меня трехдневный выходной. Пусть считают, что я подался в Цинцере крутить шашни с тамошними легкодоступными за денежку малую девками, ну или еще куда. Погода прекрасная, солнечно, тепло, практически безветренно. Это только в книжках пишут, что разного рода авантюры человек должен совершать под покровом ночи. А по мне и так хорошо, хватит с меня головокружительных ночных приключений, налопался от пуза. Вообще-то, между не рекомендуется и запрещено огромная разница, и мне, как представителю мажеского корпуса, вовсе не возбраняется сходить за грань, но не в одиночку, а в составе многочисленной группы, костяк которой непременно должен состоять из опытных магов. То есть, официально в одиночку посетить прорву у меня, ну никак не получится. Ежели подобное случится, и в мажеском корпусе об этом прознают, данный факт будет расценен руководством как вопиющее самоуправство и нарушение дисциплины, за что можно запросто вылететь из МУМ прямиком в какое-нибудь магическое училище города Задрипинска, где основная задача студента — научиться родину любить, беззаветно и безответно. Так что в данный момент, с точки зрения внутреннего устава мажеского корпуса, я совершаю грубое дисциплинарное нарушение. Ну и ладно. Главное, чтобы никто об этом не узнал, ибо наказывают не за сам проступок, а за то, что попался в момент его совершения. Я же попадаться на глаза никому не собираюсь, для этого, использовав рунную формулу, найденную в одной из доставшихся мне в наследство от капитана Коловратова, царствие ему небесное, книг, создал специальный артефакт, делающий меня абсолютно незаметным для практически всякого разумного существа. Лишь магистр от менталистики способен преодолеть силу этого магического девайса. Но где я и где тот магистр? По большому счету, однажды, нет, дважды я совершил подобный проступок, посетив прорву у села Бобровка. Об одном из таких посещений известно Константину Константиновичу Блинову. Вот только тогда я официально не был одаренным и не состоял ни в каких мажеских организациях, поэтому корпус не может иметь ко мне претензий. Но теперь я маг и вполне могу капитально огрести на орехи, если меня поймают. Ладно, для того я и чародей, чтобы не быть пойманным. Покинув свой домишко, беззаботно потопал в нужную сторону. Несмотря на наличие артефакта, Я все-таки старался идти не по самой дороге, ведущей к порталу, а вдоль нее по самой кромке леса, благо деревья здесь растут нечасто и густого подлеска не наблюдается. По пути мысленно ругал перестраховщиков от Мажеского корпуса, кои не удосужились обеспечить меня необходимой информацией по местному объекту, именуемому Прорвой. Несложно предположить, что места там все-таки спокойные, поскольку последний визитер оттуда был несколько месяцев назад еще при живом капитане Калавратове. Чародей успешно обезвредил чудо-юдо поганое посредством заклинаний стихийной магии. С тех пор на лесной полянке тишь да гладь, и никакая зверюга не желает посетить нашу реальность. Помимо источаемого в сторону мудрецов Мажеского корпуса негатива, я анализировал все, что мне известно о прорывах иной реальности в этот мир. По общепринятой в магической среде классификации прорывы делятся на активные, средние активности, слабые и полностью безопасные. Активными считаются те, из которых практически постоянно или с высокой степенью периодичности прет поток крайне неприятных и опасных существ. Вокруг таковых оборудованы самые настоящие крепости с орудиями, пулеметами, приличным количеством стрелков и, разумеется, штатом магов. Благо, что таких прорывов не так уж и много на планете, ибо уж очень нудное это занятие, практически без передыху уничтожать незваных и крайне опасных для человека гостей. С другой стороны, расходы на оборону вполне компенсируются поступлением биологического материала для изготовления разного рода алхимических эликсиров. Прорвы средней активности выдают ежедневно всего лишь от одного до десятка монстров. С ними легко справляется группа, состоящая из магов и пары пулеметных расчетов. Из порталов слабоактивных аномалий, таких как Бобровское и здешнее чудище, выползают довольно редко, где-то раз в квартал. Полностью безопасные или спящие – это прорвы, из которых вообще никто не лезет в наш мир. Исследования таковых показали полное отсутствие какой-либо жизни, что всего удивительнее из-за наличия там годной для дыхания человека и других живых существ атмосферы. По непонятной причине, все попытки посадить там растения или подселить животных закончились полным фиаско, поскольку даже самые примитивные мхи и лишайники и же с ними тараканы категорически не желали обитать в условиях таких прорв. Есть еще один тип прорв условно безопасных, но со специфическим угнетающим магическим фоном, наподобие той, что мне повезло ненароком закрыть, получив в дар чудесную способность к сопротивлению ментальной магии. Предположительно, прорва – некий буферный пространственный объект между двумя или несколькими несовместимыми друг с другом по физическим параметрам реальностями. Исследовательскими группами были даже найдены портальные переходы, ведущие неведомо куда. Как уже упоминалось выше, все попытки посмотреть, что находится за этими вратами, закончились исчезновением исследовательских групп. И что стало с теми отважными людьми, доселе неизвестно. Вот тот мизер знаний об иномирных прорывах в нашу реальность, которым я обладаю на сегодняшний момент, никакой конкретики. Дело в том, что по какой-то неведомой причине, для адептов нижних ступеней данная тема закрыта. Предмет классификация прорывов иной реальности будем изучать лишь на пятом курсе. Что же касаемо меня, я уже побывал в одной из прорв, аж целых два раза. Справедливости ради, именно оттуда и явился в этот мир Илья Васильевич Мурашкин в образе малолетнего Владимира Зубова. Так что, если объективно, я и есть то самое порождение прорвы. Ага, смотрите, какой я великий и ужасный, прям Гудвин. Ну все, отставить ерничанье. Из-за деревьев уже наблюдаю нужную поляну и переливчатое синью разнообразных оттенков зеркала, которое с какой стороны на него ни глянь, кажется абсолютно плоским. Крайне интересное и загадочное явление, двумерный объект в мире с трехмерными пространственными координатами. Надо бы поизучать как-нибудь на досуге. На всякий случай просканировал окрестности. Людей нет, военных сюда без приказа непосредственного начальства медовым пряником не заманить, гражданских тем более. Отмечаю наличие семейства кабанов голов 25, устроили лёжку в паре сотен метров от границы поляны, ну еще птички всякие, ежики и прочая безобидная непуганая живность. Вообще-то, для мага практически любого уровня, все животные в округе безобидны. Обитая здесь хотя бы тигр, крокодил или носорог, для меня они были бы не более опасны, чем тот же самый барсук или заяц. Перед тем, как пересечь портальную плоскость, и спил водицы из фляги, передернул затвор карабина и, поправив лямки рюкзака, решительно шагнул в таинственную манящую неизвестность. Сам процесс с перехода полностью выпал из моего восприятия. Только что стоял под синим небом и ясным солнышком на поляне в окружении могучих дубов и буков, сделав единственный шаг, оказался в странном месте. Впрочем, ситуация для меня не нова, все точно так же было при посещении мной прорвы под Бобровкой. Вот только полной неожиданностью для меня стал один довольно неприятный момент. Стоило мне только материализоваться в ином мире, как на мою тушку было совершено коварное нападение посредством электричества. Хорошо, что не забыл активировать свой защитный кокон. Ну да, прям-таки и забыл бы это сделать. Теперь вокруг окружавшей меня сферы радиусом около 2 метра бушевало нечто, напоминающее работу катушки Тесла. Испугался ли я? Как такового страха не было, скорее обалдел от неожиданности, а когда очухался, осознал, что моя защита вполне успешно справляется с атакой. В том, что это именно атака, я ни на мгновение не сомневался. А вот что именно является источником бурного выплеска электроэнергии, пока мест для меня загадка. Разгул молнии на поверхности защитного кокона слепил и мешал рассмотреть, что находится за его пределами. Пришлось прикрыть веки и взглянуть на окружающий мир посредством магического зрения. Ух ты! Непосредственно над моей головой на высоте где-то 300 метров висело некое подобие аэростата, только в виде нетрадиционной сферы, а некоего бесформенного мешка. Так вот, из этого мешка произрастало бесчисленное множество тонких жгутов, часть которых парила в воздухе, часть опускалась практически до самой земли. Именно из этих щупалец по мне яростно дубасило электричеством. Причем, атака и не думала прекращаться или хотя бы ослабевать. Вообще-то, моя защита способна выдержать и не такое. Значит, дышим ровно, ничего не боимся и продолжаем изучать феномен. Йоксель-моксель. Похоже, пока я живой, атака не закончится, поскольку парящий в небесах мешок с щупальцами, внешне напоминающий многократно увеличенную морскую медузу, банально забирает энергию из атмосферы и использует в своих агрессивных целях, а электричество там, видимо, невидимо. Да, на какие только эволюционные выверты не способна матушка природа. Рептилоидов я видел, демонов с рогами также наблюдал, всякой флоры и фауны и иномирный бог отобачив. Вот теперь дело дошло до небесных медуз. Скорее всего, тут имеются и другие обитатели не менее чудесатые. Дирижабль первые, что пришло мне в голову после общей оценки внешнего вида и боевых возможностей воздушной электрической медузы. Ладно, пусть так и называется. Допускаю, что побывавшие в этом мире маги окрестили это создание как-то по-другому. Мое же право первооткрывателя дать любое название всякой здешней твари. Наконец бешеные пляски молнии мне надоели, и я попытался отойти в сторонку, где щупальца твари не смогут меня достать. Да не тут-то было. Дирижабль как привязанный следовал за мной, не переставая атаковать небесным электричеством. Ладно, хотел разойтись по-мирному, будем сражаться. Для начала шмальнул из зачарованного карабина. Думал, стоит лишь повредить оболочку, как тут же мешок с водородом полыхнет, как в свое время горел германский Гинденбург. Ага, хрен там. Внутренняя структура кожистого мешка оказалась ячеистой, как у грейпфрута, с практически негорючими стенками. Моя пуля, взорвавшись внутри воздушной твари, повредила всего лишь несколько неплохо изолированных друг от друга газовых резервуаров, чем нанесла ей не столь значительный ущерб, как предполагалось. Лишь относительно небольшая порция водорода вырвалась из недр мешка, воспламенилась и довольно быстро прогорела. Тем не менее, какие-никакие мозги у дирижабля имелись, а также инстинкт самосохранения присутствовал. Во всяком случае, сопоставить полученный урон с появлением непонятного и неуязвимого для молнии существа у него ума хватило, что стало причиной довольно быстрой ретирады воздушной медузы с места битвы. Вот и хорошо, не собираюсь здесь ни с кем конфликтовать. Кстати, обратил внимание, что тварь вновь вернулась туда, где мерцал и переливался всеми оттенками синего портальный переход, откуда я попал в этот мир. Похоже, именно это создание не выпускает отсюда на Землю других опасных и крайне агрессивных существ. Ну и ладно, хорошо, что не убил, нехай себе охраняет, мне и моему преемнику будет меньше работы. Тем временем электрическая свистопляска вокруг меня прекратилась. Наконец-то я получил возможность осмотреться посредством обычного зрения. Ну что сказать, как и в прошлые мои посещения подобных мест, здесь все чуждо человеческой природе. Излучающие довольно тусклый свет тревожного кровавого оттенка небеса без светила. Резкий запах озона, по всей видимости, из-за переизбытка атмосферного электричества. Интересно, Откуда столько этого электричества? В незначительных дозах трехатомный кислород полезен и приятен, однако здесь от его переизбытка можно запросто сгореть изнутри. Пришлось извлечь из рюкзака заготовку под амулеты и в срочном порядке изобретать защиту от крайне агрессивного газа. Рунная формула оказалась несложной, это, разумеется, если артефактор неплохо разбирается в основах классической химии и магической алхимии. Без ненужного бахвальства могу утверждать, что в обеих этих дисциплинах я что-то докумекаю, спасибо припомнум, лабам и всяким умным книжкам, кои теми или иными способами попадали мне в руки. Через четверть часа мои органы дыхания и кожные покровы были полностью защищены от агрессивного воздействия трехатомного кислорода. Сразу задышалось полной грудью и настроение повысилось. Дальнейший осмотр местности выявил наличие своеобразного леса, электрического леса. Похожие на земные пальмы древесные гиганты вздымали свои венчики кроны на высоту сотен метров. И что самое удивительное, вокруг облиственной части деревьев буквально бушевало атмосферное электричество. Похоже, энергетической основой образования питательных веществ для местной флоры было электричество, а не солнечный свет. Также я заметил между деревьями постоянно перемещающиеся точки. Приблизив картинку, рассмотрел пасущиеся среди густой травы стадо. Да, интересные тут травоядные. Из скудных описаний пришельцев из-за грани, оставленных капитаном Калавратовым, было сложно понять, что конкретно они из себя представляли. Теперь же я воочию познакомился с этими монстрами. Представьте тушу раза в два крупнее земного бегемота, голова которой покрыта длинными острыми роговыми отростками, тело прочнейшими броневыми пластинами, а длинный толстый хвост венчает шипастая бульба, способная одним ударом смять в лепешку башню легкого танка. Слонопотом было первым, что пришло мне на ум. Интересно, от кого этим чудищам нужно защищаться посредством подобного арсенала? Ответ на вопрос нашелся довольно быстро. В стороне от одного из стад группы явно хищных животных атаковала огромного травоядного. Эти также были неплохо защищены костяной броней, но внешне выглядели более поджарыми и размером значительно уступали объекту охоты. Впрочем, шустрые хищники эту разницу вполне компенсировали массовостью, скоростью и наглостью, нападая на бедные травоядные с разных сторон. Поначалу мне показалось, что слонопотом отлично выдерживает натиск атакующих. Пару раз его хвост шипастая палец отбрасывал в сторону зазевавшегося хищника. Удивительно, но мощные удары не наносили нападавшим тварям какого-то видимого урона. Отлетев на десяток метров, хищник тут же вскакивал на мощные когтистые лапы и, как ни в чем не бывало, устремлялся к своей жертве. Как говорится, вода камень точит, так и с бедным травоядным случилось то же самое. Постепенно его бронированные покровы начали поддаваться когтям и клыкам охотников. То одна, то другая вырванная пластина падала на землю, орошая серебристого цвета травку мутной жидкостью ярко-оранжевого цвета. Удивительно, но прочие слонопотамы никак не реагировали на происходящее, как жрали траву, так и продолжали выдирать ее из земли вместе с корнями и почвой, а также обильно орошать окрестности дерьмом. Оранжевая кровь, точно не гемоглобин, да и хлорофилл у растений как основа общемировой пищевой пирамиды тут явно не присутствует. Нужно будет непременно взять образцы здешних минералов, тканей животных и растительных организмов. В моей библиотеке имеется неплохое пособие по алхимии. Там разного рода методики определения ценности того или много лабораторного образца на предмет создания магических эликсиров. И же с этим множество рецептов зельеварения. Я пока что основательно не подступался к этой книжице, лишь бегло просмотрел оглавление, вернусь, будет повод продвинуться в этом направлении магических знаний. А еще, мой магический взгляд отмечал наличие практически у всякой местной твари некоего подобия магического средоточия, что значительно повышало вероятность обнаружения в их телах полезных ингредиентов. Кстати, магия в этом мире была довольно широко представлена, о чем мне сразу же доложили мои синапсы, так что ценная добыча гарантирована. Наверняка тут ресурсов для алхимии промочерпать, не исчерпать. Поневоле возникает вопрос, почему представители мажеского корпуса воротят нос от этой прорвы, ведь в Бобровскую совершают регулярные рейды, а там насчет магии значительно беднее. А может, я глубоко заблуждаюсь насчет полезности этого места, может быть, это пустышка. Побывавшие здесь маги ничего ценного так и не обнаружили, после чего махнули рукой и забыли про него. Ладно, как сказал персонаж одного советского фильма, рентген покажет. Ну а я и без рентгена обойдусь, если что-то полезное надыбаю, непременно вернусь сюда, ибо пара-тройка ликов на развитие внутреннего средоточия мне бы не помешали, да и силушки в желушках также неплохо бы прибавить без ненужного обрастания мышечной массы. С детства смотрел на культуристов с внутренним содроганием, особливо, когда маслом намажутся. Тогда мне казалось, что с людей сняли кожу и для чего-то выпустили на подиум. Ладно, о грядущих планах пока молчок, чтобы не сглазить. Хе-хе, ну точно становлюсь суеверным. Подобные мысли на какое-то время отвлекли меня от картины кровавой охоты. Когда вновь на ней сосредоточил свое внимание, ситуация резко поменялась. В пылу сражения охотники и их жертва упустили из внимания небеса, а оттуда, под прикрытием крон деревьев, к ним приблизился другой дирижабль и показал всем пресловутую Кузькину маму. Для начала воздушная медуза поразила небесным электричеством практически всех охотников, лишь тройке самых удачливых или отчаянных из них удалось позорно удрать. Затем наступил черед изрядно израненного и измотанного травоядного. Гигантская туша даже слабой попытки отбиться не сделала, покорно приняла смерть от электрических щупалец воздушной твари. Далее случилось самое интересное. Дирижабль завис над поверженными тушами, его многочисленные щупальца вонзились в мертвые тела. Вскоре прямо на моих глазах тушки поверженных животных начали сморщиваться и ужиматься в объеме. Похоже, желудочный сок у воздушной твари весьма и весьма ядреный, коль столь быстро превратил внутренности своих охотничьих трофеев в питательный субстрат. Насколько мне известно, на Земле внешним перевариванием пищи пауки занимаются. Здесь, дирижабли. А что, вполне рационально, не нужно тащить в небеса лишнюю массу в виде шкуры костей и чужого дерьма, от которых впоследствии придется избавляться. Всосал то, что полезно, и полетел дальше усваивать всосанное. 5 минуты на земле остались лишь бесформенные кучки звериной плоти. Небесный охотник полетел дальше, а вокруг останков образовалась движуха. Откуда ни возьмись появились мелкие зубастые тварюшки, которые принялись терзать прочные шкуры и кости. Определенно это у них неплохо получалось. Впрочем, их пиршество продолжилось недолго. К месту гибели своего собрата и неудачных охотников очень скоро подоспело несколько травоядных, которые, разогнав толпу мелких хищников, принялись сами поглощать останки. При этом их челюсти вполне свободно справлялись с грубыми кожаными покровами и не менее прочными костяками. Еще 5 минут и на месте недавней гибели 2 десятка живых существ, кроме вытоптанной травы, ничего не напоминало о произошедшей трагедии. Да, живенько здесь. Не прошло и 5 минут после того, как место побоища покинула последняя тварь, серебристая травка-муравка распрямилась, а из участков покоцанной дернины полезла свежая густая поросль. Активный рост травяного покрова сопровождался многочисленными электрическими разрядами. Странный мир, слава богу, на меня тут не обращают внимания. По всей видимости, причиной тому довольно близкое соседство с напавшим на меня дирижаблем. Забавно, когда стая хищников терзала тело собрата, прочие слонопотамы на это никак не реагировали. Однако лишь стоило в небе появиться наполненному водородом мешку с щупальцами, довольно быстро разбежались поближе к стволам электрических пальм. А когда тот улетел, еще и приняли участие в пожирании останков слонопотама. Какое же название придумать для хищников? Ничего интересного в голову не лезет, пусть пока побудут волчарами, а там посмотрим. Долго торчать на ровном месте смысла я не видел, чтобы не терять времени, потихоньку двинул в сторону электрического леса, туда, где не наблюдалось ни травоядных, ни хищников. Травоядные, насколько я понимаю, определение весьма условное, если что, схомячит и не поморщится. Я, конечно, вполне способен отбиться от любой твари, даже целой стаи, но как-то не хочется устраивать геноцид здешней фауне. Не заметил, как едва не наступил на ползущую в траве тварь, внешним обликом напоминающую змею. Агрессивная оказалась бестия. Вместо того, чтобы улепетывать с нарастающей скоростью, решила напасть на заведомо более крупный объект. Ядовитая, что ли? Нет, не ядовитая, укусить не пыталась, а вот электричеством долбанула весьма нехило, как из мощного генератора Тесла. Моя защита, разумеется, выдержала удар, а вот глазам снова изрядно досталось. Ладно, сама напросилась. Пришлось мне придавить плоскую башку змеюки заклинанием стихии земли. Хлоп, и из раздавленной головы присмыкающегося больше не истекает бурный поток молний. Убедившись в окончательной гибели агрессивной твари, я извлек из рюкзака полиэтиленовый пакет и запихнул туда первый биологический образец, В другой пакет поместил несколько мясистых растений, извлеченных из почвы вместе с корнями. Этим не ограничился, вырезал кусок дернины и также запихнул в полиэтилен. Добычу сложил в специально прихваченную брезентовую торбу, которую можно удобно носить за спиной вместе с рюкзаком. Наконец достиг кромки леса и, сканируя окружающее пространство, смело направился вглубь. Заблудиться я не боялся. Цепкая память надежно фиксировала особые приметы, к тому же на земле после меня оставался легкий астральный след, по которому несложно найти обратную дорогу к порталу. По пути собирал все более или менее полезные, приметные травки, жучков, паучков и гусениц, камешки, даже пробу воздуха и воды из неглубокой лужи поместил в специальные герметические сосуды. Брал не бездумно, лишь то, в чем обнаруживалась только магическая энергия и не сильно габаритная. Так увлекся этим занятием, что потихоньку замурлыкал себе под нос: «А пути далекой долог, и нельзя повернуть назад. Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветра и солнца брат. Ну да, нам песня строить и жить помогает». В какой-то момент наткнулся на стайку грибов, растущих на гнилом пне. Хотел взять парочку на пробу, но тут у меня появился конкурент. С ближайшего дерева, не электрической пальмы, более скромного по высоте и с раскидистыми ветками, спустился пушистый зверек размером с крупную кошку, вскочил на пень и начал громко верещать. Явно не желал, чтобы кто-то покушался на его собственность. «Не переживай, парень», — обратился я к хозяину этих мест, — «всего-то парочку грибов возьму и отправлюсь своей дорогой». Но не тут-то было. Лишь стоило мне протянуть руку к намеченной добыче, как вокруг возникло бурное шевеление, и к нашей компании присоединилось не менее двух дюжин точно таких пушистиков, готовых защищать собственное добро. «Ладно, доводить дело до драки не стану. Пусть сами употребляют свои грибы, я что-нибудь не менее интересное поищу. Вон шишка валяется, явно с пальмы упала. Заберу-ка ее». Потихоньку, чтобы не спровоцировать зверюшек на атаку, отошел от грибного пня, забрал шишку и потопал дальше. Пока на меня здесь особого внимания не обращали, похоже, хищники чувствовали во мне определенную опасность, а травоядным я даром не сдался. Вот если бы вдруг помер, тогда другое дело, слопали и не поморщились бы. По пути также встретил несколько деревьев, плоды которых по форме напоминали земные яблоки. Нарвал фруктов десятка два, уж больно они мне понравились своим мощным астральным фоном. Грибов я также насобирал. За сбором образцов прошло часов пять. Пару раз останавливался для перекусов. Как я уже неоднократно упоминал, активный расход маны вызывает у одаренного волчий аппетит. Так что пара банок говяжьей тушенки с приличным куском ржаного хлеба, а к ним банка вареной сгущенки в качестве десерта, уничтожались мною в лед. Водой для питья также запасся в достатке. В какой-то момент наткнулся на приметный камешек размером с перепелиное яйцо, от которого здорово фанило магией, да и сам минерал выглядел необычно, весь искрился и переливался, будто ограненный драгоценный камень. Нет, не огранен, просто от природы правильной овальной формы. А от природы ли? Уж больно магические токи в нем четко структурированы. Такое впечатление, будто в кристаллическую решетку минерала было внедрено неизвестное мне заклинание. Долго любоваться находкой не стал, не до этого в данный момент. Загадочный камешек запихнул в отдельный пакет и определил ко всем прочим добытым образцам. А еще примерно через час я увидел на небольшой поляне трех существ гуманоидного вида, вот только ростом каждый из них достигал метров трех. Вдобавок все они были с ног до головы закованы в металлические доспехи золотистого цвета, ну или сами были изготовлены из какого-то металла. Огромные фасеточные глаза, как у мухи, пчелы или муравья. На головах шарах у каждого то ли рожки, то ли антенны длиной сантиметров 30, числом две штуки, между которыми периодически пробегали, искрясь, небольшие молнии. Фигуры мощные, магия от них фанила за версту. Передвигались цепочкой, соблюдая дистанцию метров 5. У первого в руках было нечто напоминающее хрустальный магический шар, коими дурит народ земные экстрасенсы. Эта штуковина периодически сверкала разноцветными огоньками и, вроде бы, слегка потрескивала. Ни хрена се, электроцари в электрическом мире. Поскольку знакомиться с братьями по разуму у меня никакого желания не возникло, пришлось резко упасть на землю и укрыться в траве, благо здесь она была густой и высокой. Глава 4. Упал, максимально закрылся в ментальном плане, чтобы, упаси Господь, на меня не обратили внимания. Это только в советской фантастике, которой я зачитывался в бытность воспитанником детдома имени ФС Чумбарова Лучинского,